«Мда, клиника», – проворчала себе под нос Панацея. «Нет, тебе точно надо проконтролироваться у врача, а то героизмом головного мозга страдать начало. Или это у тебя, врожденное, так сказать, чего?» Каюсь, но у меня снова ничего более путного в голове не было. Привычное косноязычие снова взяло верх, что укрепилось еще и смущением от осознания, что она видела и чувствовала каждую клеточку моего тела. «И чего смущаемся, врача, или ты только сейчас осознала, что я чувствую организмы при касании?» Хмыкнула под носами, которую мои реакции несколько забавляли. «Да, где-то так. Что же до крюковолка, то твоей вины в его нападении ровно столько же, сколько и на славе. То есть теоретически это возможно, и я даже могу представить себе подобный расклад, но это явно не наш случай. Он жестокий убийца, и твое появление стало просто хорошим поводом вновь напомнить массам о себе и показать всю ущербность героев, что не могут защитить от него даже посреди бела дня. На тебя же они наехали по одной простой причине: ты одиночка, и как большинство одиночек, без крутых сил, толком не разбирающихся, как их лучше всего использовать, ты в принципе не могла дать достойного ответа. В этот раз тебе или просто повезло, или они просчитались с целью. Ничего нового. Так что соберись, тряпка, тебя ждет еще одно испытание, благодарность моей сестры. Даже не знаю, посочувствовать тебе или позавидовать. Под конец задумчиво закончила Панацея. Да, спасибо, Эми. Ай, да не бери в голову, отмахнулась от моих слов благодарности она, после чего устало закончила. Если действительно хочешь меня отблагодарить, то не прибавляй работы. Мне не улыбается еще и тебя, как некоторых индивидов, каждый месяц лечить. Только теперь я заметила, в каком состоянии была Эми. Осунувшееся от усталости лицо, круги под глазами от бессонницы и едва заметное подрагивание рук, которое точно не спишешь на нервозность. Постараюсь. Кстати, ты же заканчиваешь в 8, я просто хотела поговорить с тобой. Ну, насчет сил, несколько неуверенно под конец закончила я. Забавно, хмыкнула Эми. Еще никто не звал меня на свидание столь оригинальным способом, но должна отметить, ты меня не интересуешь в этом плане. Что? Нет, ты не так поняла, я не об этом. Запаниковала я, но была прервана парой усталых смешков Панацеи. Расслабься, тихо хмыкнула себе под нос целительница. Что ты мельтешишь, будто тебя прямо здесь толпа негров разложить пытается. Уж лучше бы это была толпа негров, под нос пробормотала я, не надеясь быть услышанной. Так я хотя бы знала, что делать. Какие, однако, девственницы одаренные пошли, уже знают, что с толпой негров делать. Все же услышала мои бормотаниями, не выдержав и пару раз хихикнув под нос. Ну, а теперь серьезно, зачем хочешь со мной встретиться без лишних ушей? Как я и сказала, поговорить насчет сил. Понимаешь, во время копирования я также получаю и некоторые, ну, назовем это пониманием сил кипов, считай это моей фишкой козыря. Ясно, говорить здесь на основную тему ты не хочешь, одобрительно кивнула Эми, после чего продолжила. Ну ладно, считай, все же ты смогла меня заинтересовать. Приходи к 8 вечера в комнату отдыха, я поговорю с врачом, чтобы нам не мешали. Ну, а теперь поспеши, пока моя сестра на нервах двери не начала сносить, выгнала меня из палаты Панацея. Следующие минуты были, наверное, самыми запоминающимися за день, если не считать столкновения с Империей. Благодарность славы, как и сказала Эми, непонятно, то ли это благо, то ли горе, оказаться в объятиях девушки, что своими руками может крошить каменные стены, это жутко и чертовски страшно. А только что восстановленные Панацеи ребра и вообще тело взвыло фантомной болью, не до конца еще осознав, что оно уже здорово и цело, так что бояться такого не нужно. А после последовала долгая словесная благодарность от славы за то, что я ей помогла и не улетела, что плавно перешло в активное обсуждение того, что и как происходило. Казалось, что в пылу боя и даже сейчас она совсем не заметила того, что я использовала способности, о которых вообще не упомянула. Более того, она, кажется, вообще ничего и не заметила, а если и заметила, то просто не акцентирует на этом никакого внимания. Впрочем, оно и к лучшему, не нужно будет как-то выкручиваться и придумывать новую ложь. Однако, стоило только мне расслабиться в процессе разговора, как пришлось вновь напрячься, когда через 20 минут, очень, блин, оперативно, я увидела направляющуюся к нам мисс ополчение. Героиню увидела не только я, но и Слава тоже, отчего разговор резко прекратился и известного героя мы встретили уже молча. «Ты, как я понимаю, новый герой, Азура?» – задала она вопрос, после чего протянула руку для рукопожатия. «Приятно познакомиться с тобой. Меня, думаю, ты знаешь, я мисс ополчения, герой протектората. Могу я с тобой немного поговорить?» Не знала я, что ответить, автоматически протягивая руку и пожимая в ответ руку мисс ополчения, тут же перенимая себе огонек силы героини. «Ну, наверное, да, почему бы и нет. Получен навык. Вечный солдат, уровень 4. Позволяет создавать любое ручное холодное или огнестрельное нетехнарское оружие и боеприпасы к нему. Навык стрельба плюс 1 за уровень навыка вечный солдат. Навык обращения с холодным оружием плюс 1 за уровень навыка вечный солдат. Затраты энергии. 25 за создание оружия, 2 единицы в минуту на поддержание. Я, тогда, полечу, наверное, домой», — сказала мне Слава, отрываясь немного от земли и смотря на меня. «Увидимся, Азура. Сегодня, думаю, тебе нужно отдохнуть. Да и завтра тоже, а то столько пережила. Нужно восстановиться. Пока, до встречи». «До встречи», — сказала я, смотря вслед улетевшей, наверное, подруге, а после посмотрела на героиню, что терпеливо дождалась меня. «О чем вы хотели поговорить? Давай отойдем немного», — сказала она, чуть поворачиваясь и направляясь в сторону довольно малолюдной улицы, где сейчас проходила всего пара человек, да и те на другой стороне улицы, даже не заметив того, что по другую сторону дороги идут два кипа. Пара минут пешего, неспешного пути прошли в тишине и молчании. Я молчала, все еще морально уставшая и отдыхающая после прошедшего сегодня боя, а мисс ополчение, вероятно, чего-то ожидая и думая, что мне сказать. Впрочем, и молчание, наконец, подошло к концу. «Скажи, Азура, почему ты не хочешь присоединиться к стражам?» — спросила она меня неожиданно. «Простите, что?» — спросила я, в первые секунды не поняв вопроса. «Рыцарь говорил, что к предложению о присоединении к стражам ты отнеслась негативно, да и в бланке также ответила на предложение отказом. В чем причина?» — спросила она. «Тебе не нравятся стражи, или кто-то конкретный из них?» «Я не хочу об этом говорить», — чуть выйдя из себя, сказала я, но тут же взяла себя под контроль, вернув эмоции в узду. «Всего одна мысль о том, что мы будем тусоваться, болтать, словно настоящие подружки, или перешучиваться с этой тварью Хес, чуть не вывернула меня наизнанку. Нет, уж лучше с Лунгом сойтись, чем с ней в одной команде быть. Это личная и для меня больная тема. Прошу вас больше ее не поднимать». «Значит, личное?» — неожиданно холодно бросила героиня. «Нападение Империи 88 тоже было личное, но пострадали почему-то только невинные. Более того, не в процессе столкновения между героями и злодеями, а по простой прихоти. Да, убил их Крюковолк, но твоей вины в этом не меньше. Ты сознательно начала обострять конфликт с Империей, не озаботившись последствиями. И они напали, потому что ты была и являешься одиночкой, легкой мишенью для любой организованной группы. Если же ты действовала без осознания последствий, то это лишь усугубляет твою вину. И вы пришли сюда, чтобы теперь обвинять меня?» Разочарованно, с болью в сердце и с подлобья посмотрела я на женщину. «Александрия, оружейник и мисс ополчения были моими героями детства, кумирами, теми, кто зародили во мне желание быть героем, что лишь крепло, смотря на всю несправедливость этого города. И вот сейчас, после сложного и опасного боя, в котором я прошла по грани, приходит один из моих кумиров, но вместо поддержки или молчаливого одобрения, начинать сыпать обвинениями. В чем? В том, что я посмела выжить в бою с гребаным нацистским блендером, тем самым еще больше усугубляя наш конфликт. Или, может, в том, что я, а ужас, посмела бороться с преступностью, не имея за собой поддержки страны. Ну простите, что я не королева, там, президент, или не внебрачная дочь Идолана и Александрии». Под конец сорвалась на крик я. Да, это было сказано на нервах, да, потом мне за это будет стыдно, но она тоже хороша. Меня чуть не прикончил нацист, возможно, это и вовсе был мой первый опыт подобных столкновений, она же не знает про разломы, а в реальном мире я особо не рисковала, но вместо молчаливой поддержки или какой-то воодушевляющей речи, мне начали и так давить на больное. Хорош герой, ничего не скажешь. Я не обвиняю, просто ставлю перед фактами, а им, как известно, плевать на твои или мои чувства. Не обратила внимания на мою истерику героиня, хотя ее сила пару раз дернулась от ножа, до мачете и крупнокалиберного пистолета, только потом превратившись в нечто менее смертоносное. Ты напала на Алебастра, Империя напала в ответ. Казалось бы, все закончилось, но ты наверняка попытаешься нанести новый удар по Империи. Они нанесут в ответ и снова погибнут невинные. И так будет происходить до тех пор, пока в одном из столкновений ты не умрешь. Именно для этого придуманы стражи, чтобы защищать и направлять по наименее опасному пути новичков и тех, кто не способен себя сам защитить. Возможно, ты можешь назвать данную затею неэффективной, но безопасность стоит того. Герои растут, обучаются использовать свои силы без вреда для окружающих, а твои силы опасны, если ты этого еще не поняла. Я, как и другие герои, не хотим ничьих смертей, в том числе и твоей, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы защитить и обучить тебя, но взамен просим лишь крупицу доверия. Без доверия не выстроить командных и дружеских отношений. И стражи, те, кому ты сможешь доверять, необходимы, чтобы защититься от агрессии Империи, ведь когда ты снова окажешься в такой ситуации, которая произошла сегодня, что если рядом не окажется оружейника или другого героя, способного отогнать опасность такого уровня, а они были, буквально совсем недавно, если бы не помощь Славы, меня бы объективно говоря порвали и без всяких героев, да и потом, я сама с ним сражалась, сама ранила и заставила отступить, где были герои, чтобы спасти меня, пострадать, и даже умереть, можешь не только ты, но и, скорее всего, сделают это и гражданские люди, мирные жители города. И что ты хочешь предложить? Несколько более грубо, чем надо, ответила я, все еще на нервах. Доверие, между мной и этой черномазой сукой, той, кто пыталась меня убить, заперев в шкафчике со всякой мерзостью. Спасибо, но это даже не смешно. Она ненавидит слабость, я ненавижу ее, и это не изменить. Разве что умник-психоаналитик, а лучше сразу психиатр, сможет что-то с ней сделать, но даже тогда доверия между нами не будет. Как я уже сказала, к стражам я не присоединюсь. Уж лучше я одна встречу Крюковолка еще раз, сойдясь один на один. Только в следующий раз я буду к этому готова. Намного лучше готова. Как знать, может быть, в следующий раз и не потребуется кто-то, чтобы отогнать их. Тихо закончила я, мысленно обдумывая то, что если я действительно хочу в следующем столкновении выйти, если не победителем, то хотя бы просто уверенно держаться в бою с Крюковолком или Штормтигром, мне нужно очень сильно постараться с тренировками, особенно налечь на адаптивную мутацию, ту ее часть, что даст мне сопротивление к режущим атакам, на которых основан урон Штормтигра, и чем особенно, помимо физической силы, опасен Крюковолк. Впрочем, этот же навык очень сильно увеличивает и укрепление тела. Да и от дробящего урона нужно тоже начать вырабатывать сопротивление. Как бы мне ни было страшно вредить самой себе, как бы мне ни было жутко от одной такой мысли, и больно, еще раз допустить напрасных смертей невинных людей я просто не имею права. И если для этого нужно резать саму себя, бить молотком по рукам и пальцам, то я пойду на это. Ты очень уверена в своих силах, чуть замедлившись, посмотрела на меня мисс ополчение. Самоуверенность и гордыня — первый и самый главный шаг к поражению. Пускай так, но я лучше сдохну, чем буду в стражах с одной личностью. Под конец совсем неподобающе герою рыкнула я. Хотелось, очень хотелось сейчас рассказать все о Софии Хессе и ее невинных увлечениях, но я боялась еще сильнее разочароваться в героях. Да и что бы она на это сказала? Это очень серьезные обвинения, Азура, какие ваши доказательства? И все, без раскрытия своей личности я не смогу подтвердить ни одного своего слова. А даже если раскрыть личность, будет ли расследование, выяснение виноватых и заслуженное наказание, очень сильно сомневаюсь. Кто я для них? Очередной подросток с да интересными и полезными силами, но и все. А она, уже устоявшийся член стражей, на раскрутку которой потрачено уйма времени и сил. Выбор кажется очевидным. И это при условии, что вообще мне поверит, ведь сама же тут толкует про доверие между товарищами. В таком случае, они прикроют ее, как это делала школьная администрация, а я, как обычно, окажусь крайней. Снова. Я слишком часто обжигалась на этом, чтобы снова делать подобную ошибку. Про кого ты говоришь? Если кто-то из стражей унижает или угрожает тебе, то обращайся, мы проведем расследование, и если это окажется правдой, Виновный понесет наказание, обещаю. С отчетливой верой в собственные слова посмотрела на меня мисс ополчение. Это могло бы подкупить не будь всего предыдущего разговора. Да и будто она имеет право решать, наказывать сталкера или нет. У нее нет никакой власти, а значит и подобное обещание лишь пустой звук для неокрепших умов. Не стоит давать столь громких обещаний, мисс ополчение. А теперь простите, но я больше не хочу обсуждать эту тему. Хмуро развернулась я, показывая, что разговор окончен. Может, под конец она и пыталась выстроить хоть сколько-то доверительные отношения, но вот то давление вначале я не могу так просто забыть. Несколько секунд стояла тишина, пока женщина, наконец, не сдалась. «Как скажешь, однако знай, что ты всегда можешь передумать и обратиться к нам. Я запомню, у меня было еще много дел. Нужно разобраться с тем, что я получила за прошедший бой, с наградой за задание, а также, как бы мне этого ни не хотелось, начать прокачку адаптивной мутации, повышая тем самым сопротивление основным и самым частым видам урона, режущий и дробящий. Благо, для этого у меня есть все, что нужно. Но сперва, да, пап, ответила я на звонок отца. Я знаю про нападение Империи 88. Нет, я особо не пострадала. Да, панацея уже все исцелила. Нет, никаких осложнений не будет. Да, пострадал только мой костюм. Последовательно ответила я на самые важные вопросы, после чего немного ускорилась, все еще оставаясь в рамках просто тренированного человека. Любопытство буквально жгло узнать последствия боя, но я не хотела открывать их посреди города. Может, это и глупо, но мне как-то привычней, когда создается хотя бы тень уединенности и приватности. Скрывшись на пустыре и переодевшись, я уже на другой улице вышла как обычный подросток и в таком виде дошла до дома. Однако первым делом я не стала смотреть сообщения, а выгребла все маломальски съестное и сожрала. Иного слова не подберешь, почти все мясо и все молочные продукты, что были, даже не задумываясь о том, что столько жрать вредно и вообще, как в меня столько влезло. Скорость развития навыков плюс 100%, сила 44, плюс 2, ловкость 53. Плюс 4. Выносливость 93, плюс 12. Идентификация. Уровень 21, плюс 4. Фантомные резцы. Уровень 30, плюс 3. Ужасающий барьер. Уровень 20, плюс 4. Мастер боя. Уровень 33, плюс 3. Адаптивная мутация. Уровень 7, плюс 2. Толчок. Уровень 12, плюс 4. Регенерация. Уровень 25, плюс 6. Укрепление тела. Уровень 100, плюс 35. Получено 31260 очков опыта. Внимание! Навык укрепления тела достиг максимального уровня развития. Плюс 5000 очков опыта. Для дальнейшего развития навыка советуем провести его эволюцию. Начата эволюция навыка укрепления тела в железная рубашка. 5 очков развития изъято из вашего запаса в качестве платы за развитие. Железная рубашка. Уровень 10. Удар любым холодным нетехнарским оружием лишь высечет искры из вашего тела. Огнестрельное нетехнарское оружие стандартного пистолетного калибра наносит на 10% меньше урона. Температура пламени ниже 15, уровень навыка С не наносит вам вреда. Получено 2750 очков опыта. Получена особенность. Укрепленные кости. Пережив переломы, ваше тело адаптировалось, увеличив прочность костей, что значительно осложнит их дальнейшие повреждения. Проводимость 160, плюс 10, уровень повышен, уровень 19, 2810, 19000. Вау, вот просто вау! Восхищенно выкрикнула я, ощущая, что ноги меня уже не держат. Правильно, я сделала, что не стала разглядывать сообщения в больнице, или тем более на улице, ведь цензурных, да и иных мыслей, кроме восхищенного лепета, исполнившей свою заветную мечту девочки, у меня просто не было. Всего после одного боя на грани, за счет адаптивной мутации я стала куда прочнее, чем была ранее. Зато теперь понятно, откуда это сосущее чувство голода, преследовавшее меня от самой больницы. Постоянная перестройка требовала ресурсы и будет требовать еще, что займет некоторое время. Да, не слишком большое, ведь мутация сродни силам панацеи, а значит, с плотью работать умеет, но все же некоторое время займет. И да, думаю, теперь крюковолку пришлось бы изрядно постараться, чтобы меня пробить. А ведь это еще не все плюшки. Мисс ополчение что-то там говорила про легкую мишень. Посмотрим, что она скажет, когда я приволоку ей изломанную, но еще живую тушу нациста и брошу под ноги. Подобные мысли и мстительное предвкушение было неподобающими для нормального героя, но пока что мой опыт общения с этой братьей лишь разочаровывает. Получена награда. 20 000 очков опыта. Навык. Подражание. Уровень 59, плюс 10. Получено 5450 очков опыта. Выносливость. 98, плюс 5. Проводимость. 165, плюс 5. Фантомные резцы. Уровень 31, плюс 1. Ужасающий барьер. Уровень 21, плюс 1. Понимание основ. Уровень 18, плюс 1. Адаптивная мутация. Уровень 8, плюс 1. Толчок. Уровень 13, плюс 1. Железная рубашка. Уровень 10, плюс 4. Получено 3780 очков опыта. Уровень повышен. Уровень 20. 13 040 20 000 очков развития, 70, немного позже, штаб СКП. Итак, взглядом прокурора перед подсудимыми, прошлась по героям полная чернокожая женщина. Эмили Питгот, директор СКП ВСВ, была, мягко говоря, недовольна текущей ситуацией, а тот удар, который империя нанесла по репутации героев сегодня днем, еще долго будет висеть несмываемым пятном, напоминая о том, что они все крупно облажались там, где это в принципе не предполагалось. Кто-нибудь может мне объяснить, какого черта сегодня произошло, и самое главное, как вы их умудрились пропустить? Судя по всему, боевики империи подходили к месту в одиночку или малыми группами, а вооружались в заранее подготовленных схронах. С кипами происходило то же самое, с той лишь разницей, что им всего лишь надо было снять маски и не использовать свои силы до определенного момента. Судя по техничности произошедшего, в разработке плана нападения принимал участие Виктор. Первой взяла слово мисс ополчения, зная характер своего друга-оружейника и то, что он начнет педантично сыпать излишними подробностями. «Ну просто отлично», — с сарказмом выделила последнее слово директор СКП ВСВ. «У нас чуть ли не в центре города проводятся военные операции, а мы узнаем об этом только постфактум. Какого черта они вообще вызверились на эту девчонку?» Чуть более недели назад к нам поступил вызов о задержании Алебастра силами нового независимого героя, но тогда империя успела вытащить своих до приезда машины СКП. Опрошенные свидетели подтвердили факт столкновения кипов, но тогда Азура не показала ничего запоминающегося. По первичным опросам, она является козырем, способным на час копировать ослабленную силу находящегося рядом кипа. Решил внести немного ясности оружейник и поделиться своими выводами. «Александрия на час, я уже хочу ее снять», состроил максимально пошлую и одухотворенную физиономию штурм, получив заслуженный подзатыльник от своей жены. Однако анализ видеозаписи недавнего столкновения заставил нас усомниться в этом, проигнорировал реплику товарища оружейник, заставив с потолка выдвинуться проектор, на котором вскоре отобразилось заснятое на телефон видео недавнего боя. «Посмотрите внимательно», — замедлил он самое начало боя. «Она вскрыла броню крюковолка, но чем?» — удивленно спросила батарея. «Неизвестно. Мы с дракон проанализировали все оставшиеся после крюковолка лезвия, но ни на одном из них следов стороннего вещества, кроме ожидаемых крови и дорожного покрытия, не обнаружено. Предположительно, она способна создавать проекции лезвий с острой кромкой. Кроме того, нами была замечена повышенная прочность и сила. Соответствующие кадры заняли свое место. Еще кое-что необычное. Присмотритесь повнимательнее. Силовые поля», удивленно приподняла бровь мисс ополчения, заметив едва различимое голубоватое свечение вокруг ноги, на одном из кадров. «Да, такое свечение всегда предшествовало аномально большому прыжку», подтвердил ее выводы оружейник. Кроме того, очевидцы жаловались на необъяснимое чувство тревоги, что нарастало с момента начала столкновения, превратившись под конец в всплеск паники, заставив людей экстренно покидать место столкновения кипов. «Властелин?» — тут же нахмурилась Питгот. «Властелинов в СКП не любили. Очень сильно и по большей части заслуженно. Особенно она, имея очень неприятный опыт общения с тварями Нилбога, пускай то и был больше биотехнарем, нежели любителем промывать мозги. Маловероятно, мэм», — отклонил ее худшие предположения оружейник. «В отличие от крюковолка и остальных, Слава никак не реагировала на воздействие страха, что косвенно может подтверждать то, что они использовали одну, или очень похожую силу. Однако ввиду недостатка опыта, Азура еще не способна на точный и дозированный контроль. Этим же можно объяснить и физические данные, как и едва заметное свечение», тут же поняла мисс ополчения. Именно. Значит, мы имеем дело с сочетанием сил козыря 5 и излома 3, возможно, с добавлением бугая 2, вынесла вердикт Эмили Питгот. Что с вербовкой? Эта девчонка продолжает упрямиться даже после встречи с Крюковалком. Боюсь, что так, печально покачала головой мисс Ополчение. Она не хотела видеть новые кровь и трупы героев, не после того, что пережила, но правда была в том, что протекторат не всегда успевал остановить злодеев. Я попыталась провести мягкую вербовку новенькой, но в ответ получила лишь категорический отказ, а на предупреждение о той угрозе, что несет в себе империя в целом и Крюковолк в частности, лишь цитирую. «Пускай так, но я лучше сдохну, чем буду в стражах с одной личностью». На секунду мне показалось, что она назовет имя того стража, которого имела в виду, но больше на контакт она отказывалась идти. Упорствовать я не стала, дабы еще сильнее не оттолкнуть ее от нас. Просто прелестно, теперь из-за нелюбви одной взбалмошной девчонки к стражам мы получим или еще один труп, или члена банды, способного стать кем угодно. Я бы не сказала нелюбви, тут скорее имеет место быть ненависть, причем личная, мягко поправила директора мисс Ополчение. Возможно, кто-то из стражей травмировал ее близких, или даже ее саму. Стоит ли провести расследование, ведь если я окажусь права и подобное вскроется, у СКП будут проблемы, теперь еще и тут проблемы, мир точно меня не любит, мрачно посмотрела на мисс Ополчение Эмили, после чего перевела его на оружейника. Пусть Колин займется расследованием, только аккуратно, не спугни никого. Мы должны знать, кого и от чего прикрывать, упрямо поджала губы женщина. Если эта девчонка не желает предоставить неопровержимых доказательств или не войдет в стражи, то зачем идти ей на уступки и кого-то наказывать? Раз настолько упряма, то пусть сама разбирается со своими проблемами, а они подождут удобного момента, чтобы ее прижать. Нам же придется заняться распоясавшимися нацистами, нехотя закончила Эмили. Выступать против самой крупной и, вероятно, сильнейшей банды в городе она считала идиотизмом, но после такого плевка в лицо всем героям, ее просто другие директора не поймут. Надо напомнить империи, кто в городе хозяин, и уже тогда разговаривать. Примечание к части. Сила 44 плюс 2, ловкость 53 плюс 4, выносливость 98 плюс 17, проводимость 165 плюс 15, идентификация уровень 21 плюс 4, фантомные резцы уровень 31 плюс 4, ужасающий барьер уровень 21 плюс 5, мастер боя уровень 33 плюс 3, адаптивная мутация уровень 8 плюс 3, толчок уровень 13 плюс 5, регенерация уровень 25 плюс 6, железная рубашка уровень 10 плюс 35, понимание основ уровень 18 плюс 1, уровень 17 3317000 уровень 20 13040 20000. Откровение. Тем же днем, немного позже, сейчас, через пару часов после того памятного разговора с мисс Ополчение, немного успокоившись и придя в себя, я могла более объективно рассмотреть ее предложение. Она говорила правильные, умные мысли, но при этом смотрела на меня холодным, острым, равнодушным взглядом, будто через снайперский прицел, отчего становилось откровенно неуютно. Создавалось ощущение, будто она уже заранее причислила меня к злодеям просто потому, что я отказалась присоединяться к стражам. Более того, она прекрасно видела, насколько в тот момент я была в уязвимом состоянии, но вместо поддержки или обещания поймать Крюковолка я получила лишь еще больше давления и обещание решить мои разногласия с империей. И стыдно признаваться, но будь я той же, что и в начале своего пути героя, то не задумываясь приняла бы ее предложение, просто потому что там герои. Сейчас же о вступлении в стражи не может идти и речи. Мало того, что там София, и мы уже через неделю поубиваем друг друга, возможно даже, что не единожды, разломы и панацея рулят, так еще и героиня сама призналась, что данная затея в корне своем эффективна лишь как средство защиты, но никак не как способ борьбы с преступностью. Я же со своими агрессивными, растущими день ото дня силами и желанием не протирать штаны в вышке, а реально что-то делать для города, буду смотреться там белой вороной. Более того, кроме обещания защиты, а что той же империи помешает снова атаковать? Религия не позволит, или у крюковолка внезапно все клыки выпадут, и едва ли не стандартных агитационных речей про доверие и дружбу в духе «мы все хорошие, боремся против всего плохого», а также пустого обещания наказать виновных, я не получила никакой конкретики. И это не говоря про то, что протектораты СКП пока только пытаются, но ничего реально значимого не делают. Хотя на того же крюковолка хватило бы одних только оружейника и славы, напавших внезапно. Все, два героя, и нацист повержен. И это даже не принижение сил или заслуг члена империи. Мало того, что недооценивать Киепов глупо, так еще и сложно это делать после недавнего столкновения. Всего два героя, и ублюдок, заработавший себе на клетку, будет схвачен. И я не верю, что только у меня одной закрадывались в голову такие мысли. А ведь реально, если все сделать по уму, проблемы у героев будут только с парой телохранителей Валькирии Кайзера и Чистотой, и здесь даже гениальным тактикам не надо быть, тот же Шторм-Тигр. Сомневаюсь, что успеет среагировать и выставить защиту против бронебойно-зажигательно-трассирующих патронов, например, от 50 БМГ. И откуда я только знаю об этом типе патронов и как примерно прикидываю его ТТХ? Из снайперской винтовки мисс ополчения. Даже если та будет стрелять по коленям, ногу оторвет напрочь, а вспышка боли не даст ему связно мыслить и адекватно реагировать, после чего останется только притащить обрубок к панацее, чтобы та собрала его снова, и отправить за решетку. И не надо меня винить за кровожадность, вы это лучше Лунгу или Крюковолку скажите. Однако за последнее время ни одного громкого ареста преступников не происходило, и отчасти я могла понять почему. Их же еще найти надо, санкционировать проведение операций, это же государственная структура, заранее распределить цели и составить несколько рабочих планов, постоянно сдерживаться, не допуская даже тени проявления негатива в свою сторону, это же пиар, как же иначе, скрытно окружить место проведения операции и только потом приступить к самому захвату. Все это долго, муторно, рискованно, да еще и на славу не факт, что повлияет так, как ты этого желаешь, а оно героям надо, проще же автографы подписывать, да по набережной кататься, да, хотя, как показывает практика, даже это не гарантирует, что какой-то отбитый нацист не попытается насадить тебя на крюк. Возможно, я не объективно к героям, но пока что ни я, ни папа ничего воистину выдающегося от них не видели. Слава и панацея не в счет, они из новой волны, они из государственной правоохранительной структуры с отрядом хорошо обученных и готовых ко всему. Ну, по крайней мере так говорят в пиаре, Киепов. Впрочем, какой смысл даже рассуждать на эту тему? Мои способности довольно хороши, но только для контактного боя, а ресурсов или команды, которой я могла бы доверять, нет. Ну не в страже же идти с этим, остается только развивать сопротивление и чинить костюм, готовясь к новому выходу. А пока стоит дождаться нужного часа и заскочить к Ами на чашечку чая, или там будет кофе, неважно. Раз она согласилась поговорить, то я не имею права опоздать или разочаровать ее, и так есть мысль, что она согласилась лишь потому, что Слава ко мне хорошо относится. И это же заставляло задуматься о главной проблеме и одновременно с этим силе панацеи. Абсолютный биокинез внушал благоговейный ужас своим потенциалом и возможностями уже с первого уровня, но раньше я не понимала, что нельзя недооценивать Киепов и что практически любую способность можно обратить в оружие. С силой же панацеи даже извращаться над силой не надо, все уже лежит на поверхности. Вылечить абсолютно любую болезнь в мире, расплюнуть, модифицировать человека, создав из него настоящего суперсолдата, без проблем, окружить себя верными, до гробовой доски любящими людьми, ведь биокинез и мозги тоже делает, нет ничего невозможного, создать клетки, что будут пожирать раковые опухоли, выстраивая на их месте здоровые ткани, наконец-то достойный вызов, и что еще больше пугало, так это то, что стоило только подумать о каком-то новом, нестандартном применении биокинеза, и у меня руки буквально чесались попробовать воплотить это в реальность, а мозг придумывал все новые и новые способы помочь родному городу, используя силы панацеи и немного мозгов, к счастью, не в буквальном смысле, и это же заставляло искренне восхищаться волеями, что вот уже который год использует собственные силы лишь на самом минимуме. Однако это же заставляло переживать за ее психическое здоровье. Какова вероятность, что из-за своей глубочайшей депрессии или внешних факторов в один отнюдь непрекрасный момент она сорвется, и тогда мир познает уже не величайшего целителя мира, а ужас, по сравнению с которым Нилбок, Бойня 9 и любой другой злодей угроза покажутся просто дворовыми хулиганами. И, к сожалению, это были не просто досужие домыслы, а более чем непосредственная угроза, живущая со мной в одном городе. И, опять же, к сожалению, но простые решения – это не наш метод. На СКП или мать панацея я, опять же, тоже не рассчитывала. Первые за все время ничего путного для города так и не сделали, а если я сообщу подобную новость, мне мало того, что не поверят, так еще и зададут кучу вполне закономерных вопросов, особенно учитывая, что ими уже который год держится. Так что надо бороться именно с первопричиной проблем, а не с их следствием. А панацея с абсолютным биокинезом, находящаяся в депрессии, это та еще проблема. На Кэрол Даллан, она же Брандиш, надежды тоже немного, ибо допустить или, того хуже, довести свою дочь до такого состояния, на это определенно талант нужен. Или острое расстройство психики с обостренными суицидальными наклонностями, не иначе. Иными словами, надо спасать панацею для всего мира, пока не пришлось спасать весь мир, но уже от панацеи. Угу. Нелюдимый затравленный подросток с косноязычием пытается спасти героя мирового уровня от становления злодеем такого же мирового уровня, при этом пытаясь не показать, что он об этом знает. Остановите планету, я сойду. Можно даже буквально. Узнаю родной Брактон Бей. Здесь проблемы сидят на проблемах и проблемами же погоняют, направляя весь город в бездну. Но никто и не говорил, что эта задача будет простой. Через пару часов я сидела в небольшой кафешке, куда мы перебрались из больницы, на набережной, той самой, которую однажды показала мне Слава, заявляя, что тут делают просто прекрасный кофе и кормят вкусными пирожными. Вообще, у Славы таких заведений штук 8 по всему городу находится, и каждый раз она умудряется заговорить о новом месте, где можно попробовать что-то вкусненькое. Но это место отлично подходит для разговора с Эми. Она и сама нередко тут бывает, опять же, по заверениям своей сестры. Выглядела панацея не лучшим образом. Было видно, что она очень устала, практически истощена, под глазами были довольно заметные синяки, появившиеся от недосыпа и постоянного напряжения на работе. И именно это стало главной причиной, почему мы остановились здесь. Ну как остановились, скорее это я временно засунула свою неуверенность куда подальше и потащила ими сюда. Каждый раз, когда смотрю на нее, сердце начинает кровью обливаться. И сколько раз я уже жалела о том, что не могу просто скопировать ее способности и использовать ее на ней же, приведя ее здоровье в порядок. Думаю, это сильно облегчило бы ей жизнь. Впрочем, возможно, когда-то я смогу заполучить исцеляющие способности, с которыми смогу исправить самочувствие Эми. Или же найду способ снять очередное ограничение в виде эффекта Монтона. «А ты много ешь», — заметила лучшая мировая целительница, лениво ковыряясь в пиале с мороженым, пока я доедала уже вторую большую порцию местного главного блюда и едва ли собиралась останавливаться. Резкое улучшение организма и его перестройка сказались на метаболизме, и теперь я чувствую, как еда во мне словно попадает в черную дыру, а не в желудок. Так что, сделав новый заказ, мы дождались, пока официантка удалится, после чего уже Эми посмотрела на меня усталым взглядом. «Впрочем, с твоим метаболизмом ничего удивительного. Я бы могла это поправить, но ресурсы для организма не берутся из ниоткуда, а они идут в первую очередь на перестройку тела». Вновь доказала свою силу и прозорливость Эми. Кроме лечения, заметить странное, с ее точки зрения, поведение организма и проследить, что и для чего, и это за короткое время. Сомневаюсь, что без опыта смогла бы столь точно разобраться в происходящем, даже обладая нужными силами. «Итак, о чем ты хотела со мной поговорить?» Тем временем спросила она. «О тебе, о силах», начала я, но увидела несколько скептический взгляд панацеи. «Я понимаю, что, возможно, ты знаешь о способностях побольше некоторых, просто, как козырь, способный на некоторое время перенимать чужие способности, я также получаю и понимание этих способностей. К чему ты ведешь? Прошу, давай ближе к делу. У меня еще очень много работы в госпитале. Она никогда не кончается, эта работа, верно?» Чуть усмехнулась я, но не зло, скорее, констатируя факты, понимая то, какую ответственность возложила на себя моя собеседница. «Я не хочу тебя как-то обидеть или принижать твои заслуги. Откровенно говоря, из всех знакомых мне героев, как я теперь понимаю, ты больше всех их вместе взятых заслуживаешь этого звания. Ты спасаешь тысячи жизней, и будь возможность, уверена, спасла бы еще больше. Ты думаешь, я какая-то фанатичка, которая только и думает о том, как бы спасти всех и вся? Подняла бровь Эми. Нет, уверена, тебе уже осточертели все больные, все эти люди, которым ты помогаешь. Ты совершаешь великое и благое дело, но сама ты от этого ничего не получаешь. Я даже не про материальное говорю, вроде денег, а про моральное удовлетворение. Может, когда-то, но точно не сейчас. Скорее, ты пашешь, как загнанная лошадь, которую все гонят и гонят вперед. Я снова возвращаюсь к своему вопросу. К чему ты это говоришь, Эми? Ты и твоя сестра единственные за последние несколько лет, кого я могу назвать, если не подругами, то хотя бы близкими и дорогими мне знакомыми. Потому, выставила я вперед руку ладонью вверх, возьми, пожалуйста, мою руку. Я хочу, чтобы ты знала, что все, что я буду говорить тебе дальше, чистая правда. Эми несколько секунд не двигалась, только переводила взгляд с моего лица на ладони обратно. «Оригинально», — сказала она, но все же коснулась меня. «И что ты хочешь мне сказать? Когда я потеряла мать, мой отец полностью погрузился в работу. Не появлялся дома сутками, только и делая, что работая. Это изводило его, выжигало в нем то, что делало его самим собой, превращая словно в какого-то робота. И неоднократно он был на грани того, чтобы сорваться и просто съехать с катушек. Я видела это, хотя и не понимала, что происходит. А даже если и понимала, то эгоистично не обращала внимания на это. И, познакомившись с тобой, я вижу, что ты уже долгое время, может, месяцы, может, годы, находишься в том же состоянии, на самой грани. Боишься, что я сойду с ума? Спросила с какой-то грустной, усталой усмешкой Эми. Наверное, подобные мысли посещали ее уже неоднократно, и сейчас своими словами я попала в яблочко, хотя по-хорошему стоило бы вообще не стрелять, а потащить ее куда-то развлекаться. Увы, для этого есть слава, а мы в не настолько хороших отношениях, чтобы мне простили загубленный в никуда день. И это тоже, как бы цинично это ни звучало, но зная, какими на самом деле ты обладаешь силами, я не могу не опасаться того, что ты можешь сделать, если действительно у тебя начнет ехать крыша. Это страшно. Однако, это только одна сторона медали. Наверное, это даже не первое, о чем я беспокоюсь. Говорили мы без масок или костюмов, так что в некоторой степени это было проявлением доверия с моей стороны по отношению к лучшему целителю, и, так как нет других героев, представителю новой волны, но едва ли я на самом деле об этом задумывалась. В этот момент официантка вернулась к столику, принесла кружку кофе для Эми и пару пирожных, а также пару больших кружек чая с большой кучей пирожных уже мне, после чего оставила нас одних. «В твоем теле идут странные процессы перестройки. Тебе нужно очень много питательных веществ и калорий», словно о погоде сказала Эми, посмотрев на мой заказ. «Обычно я не интересуюсь силами других кипов, но раз уж у нас такой откровенный разговор, ты ведь не просто козырь, верно? Я стараюсь об этом не распространяться, но да, мои способности довольно необычны и в некотором смысле пугающи. Даже если не сейчас, то в будущем», честно сказала я, как и обещала, ни словом не солгав. Именно мои слова на несколько секунд задумалась, а после глаза ее немного расширились в понимании и осознании. «У тебя силы развивающегося типа. Вот почему твое тело постоянно меняется. Твои силы делают тебя лучше со временем. И чем больше проходит времени, тем ты сильнее. Почти как бесстрашный. Только сейчас у тебя произошел и до сих пор происходит особенно активный процесс изменений. Катализатором послужило то столкновение сегодня, верно?» Ничего не отвечая, я только кивнула. «Да, это действительно не то, о чем кто-то захотел бы распространяться. Первый, кто приходит на ум, когда узнаешь о такой силе, это Краулер, верно?» Закончила я за нее с грустной усмешкой и дрожью в голосе. Меня до сих пор до дрожи в кишках пугала собственная сила из-за схожести со способностями члена бойни, но игнорировать этот аспект я тоже не могла. Он делает меня живучее, сильнее, приближает тот момент, когда я смогу без страха в глазах смотреть на Империю или Апт, зная, что меня не убьют случайным попаданием очередные отбросы, лишь отравляющие своим присутствием мой родной город. Думаю, ты и сама знаешь, наверное, любой кейп заметит это очень быстро, но наши силы всегда подталкивают нас к конфликту, и у меня это выражено особенно ярко. В бою, в процессе самого сражения, применяя свои силы, получая травмы и исцеляясь от них, я становлюсь крепче, сильнее, выносливее, быстрее восстанавливаюсь, а мои силы становятся все более опасными и сильными. Я не хотел об этом говорить вот так сразу, но Эмия сама уже догадалась о том, что мои силы растут со временем, а, рассказав все без прикрас и утайки, я получу определенный кредит доверия с ее стороны. Разве что ты не превращаешься в огромного многоглазого монстра. Да, собственно именно то, что обе мы обладаем силой, полный потенциал которой не хотим раскрывать общественности и вообще кому-то, побуждает меня поговорить с тобой сейчас. И при этом, зная о том, на что я способна, ты все равно подставляешься и даешь мне возможность в любой момент сделать с тобой что угодно. Не боишься, что я тебя сейчас вырублю и позвоню героям? Постаралась казаться грозной она. Уверена, они будут очень рады найти второго краулера, особенно зная, что творил раньше и творит сейчас первый. Я тебе верю, пожала плечами я, постаравшись открыто улыбнуться. Не уверена, что получилось, но я старалась. Во всяком случае, в достаточной мере, чтобы сделать это. Хорошо, и к чему же ты хочешь подвести разговор? Спросила она, свободной рукой поднося кружку к губам, делая большой глоток кофе и откусывая после пирожное. К тому, что хочешь ты того или нет, твои силы, как и силы всех остальных кипов, толкают тебя к конфликту. Может, не так явно и не так сильно, как меня или других, но все же, и пусть ты вроде не испытываешь с этим проблем, но это только сейчас, а я не хочу, чтобы однажды человек, который для меня ближе, чем подавляющее большинство всех моих знакомых, сошел с ума, сжигая все мосты и пускаясь в хаос. Тебе ведь наверняка и самой хочется использовать свои силы как-то иначе, не только для того, чтобы лечить людей. И что ты предлагаешь? Спросила она, внешне оставаясь совершенно незаинтересованной. Создавать монстров, как Нилбог, или чуму с другими болезнями, словно другие биотехнари. Ввязываться в конфликты, если ты говоришь о проблеме, то стоит предлагать и решение оной. Ни в коем случае. Покачала я головой из стороны в сторону, подавляя дрожь в теле. Иногда богатое воображение, сущее наказание, а стоило мне только в красках представить все, что описала выше Эми, как меня реально передернуло и едва не вывернуло наизнанку. Уверена, тот же Джек Остряк за доведение лучшего целителя мира до такого будущего точно бы с гордостью похлопал меня по плечу со словами в духе «Молодчина, девочка, моя кровь». Любит он устраивать резню и выдавать что-то, сносящее крышу окружающим. Я предлагаю тебе попробовать себя в чем-то другом, в чем-то достаточно новом для тебя, что, однако, не превратит тебя в монстра в глазах общественности. Не обязательно даже делать это на показ. Например, работа с растениями. Фермером мне предлагаешь стать, окинула меня скептичным взглядом Эми. А что в этом плохого? Экспериментируй, занимайся селекцией новых видов, улучшай старые, делай с ними все, что душе угодно. Дай выход своему творчеству, фантазии. Разнообразь свою жизнь. И заметь, у растений нет мозга, который ты не делаешь, а даже если что-то сломаешь, никто не погибнет. По крайней мере, если ты сама этого не захочешь. Более того, на тебя действует ограничение эффектом Антона, не дающее взаимодействовать с собственным телом напрямую, но ведь на чужие организмы это не распространяется, а людям издавна известны целебные свойства растений. Уверена, ты получше меня все это знаешь, и надо лишь дать небольшой толчок, направив тебя в верном направлении. А если не понравится, ты всегда можешь это бросить и заняться чем-то другим. А что с людьми, которые нуждаются в моей помощи? Спросила она. Несмотря на довольно серьезный вопрос, она все же выглядела задумчивой. Видно, что идея заняться чем-то новым и любопытным, не включающим в себя кровь и разрушение, ее вдохновляла. Если же моя теория о том, что силы хотят, чтобы их использовали, верна, то это понравится и ее истоку. Я смогу тебя заменять, недолго, но достаточно, чтобы ты просто смогла отдохнуть, развеяться. Не так, как это любит делать твоя сестра. Танцы, вечеринки, свидания, а найти дело, которое тебе интересно. А в будущем, как знать, быть может, я смогу дать тебе достаточно времени, чтобы ты не доводила себя до состояния живого зомби, а мир до дрожи от появления Пандоры, королевы чумы, или как там ты себя решишь называть. Впрочем, не удивлюсь, если она вообще никак себя называть не будет за ненадобностью, ибо настанет конец света, и будет уже не до имен. Ну, за организацию свидания двоечка, через пару минут напряженного молчания все же смилостивилась Эми. За креативность в убеждении и попытку навязать новое свидание, Так и быть, дам 4 балла по 10-бальной шкале, а вот за идею, 5. Думаю, я приму твое предложение, только учти, тебе придется много работать. Эти уникумы из СКП найдут, к чему придраться даже на ровном месте, а что подумает Кэрол, когда узнает, что нас стало двое, боюсь даже представить. Она-то и на меня за использование сил наседает, а уж на тебя. Так что я тебе даже немного сочувствую. Быть козырем с твоими силами в Брактон-Бей – неблагодарная работа. Да я уже поняла, что просто не будет, грустно усмехнулась я. А ведь когда-то все было так просто и понятно, вот герои, а вот злодеи. Одни хорошие, вторые плохие. А потом, после обретения сил началась вся эта кутерьма, и теперь не знаешь, кто прав, а кто виноват. Разве что с Крюковалком все просто. Молодец, что поняла, а теперь... Когда ты все же закончила сыпать откровениями, давай спокойно и мирно перекусим, если, конечно, у тебя нет еще горки новостей, что перевернут мой мир вверх ногами, ворчливо закончила Эми. Надо же, я уже почти 2 года не ходила никуда перекусить и пообщаться с подругами. Правда, это должны были быть разговоры про мальчиков, платья или просто женские сплетни, а не про предотвращение кризисов мирового масштаба. Немного позже, разлом. Через несколько часов после сложного и полного откровений, с моей стороны, разговора с лучшим целителем мира я с некоторым любопытством рассматривала осколки лезвий, не оставляющие на коже ни царапины. Еще в начале экспериментов это был острый нож, но, как вскоре показала практика, этого недостаточно. Сколько бы я ни давила на него с обычной человеческой силой, данная кухонная утварь не могла оставить даже покраснения на коже. Для того, чтобы получить хотя бы единицу урона, пришлось со всей нечеловеческой силой бить им по пальцам, но даже тогда нож просто разлетелся отдельными осколками, не сумев преодолеть даже верхнего слоя кожи. Иными словами, без военного или технарского снаряжения причинить мне реальный физический вред стало довольно проблематично. Наверняка разогнанная на полной скорости машина смогла бы меня как следует задеть, но в одиночку это было не проверить, а я еще не настолько отбитая, чтобы бросаться под машины, там, или дорожный каток, как и для того, чтобы испытывать на себе отбойный молоток. «Пора», — вздохнула я, услыхав звук ломающихся стен и неприятный звон сталкивающихся лезвий. Проекция крюковолка снова меня нашла, а драться с ней сейчас я не горела желанием, а значит пора закругляться. Выйдя из разлома, я привычно перебежала на ближнюю к больнице точку и уже там снова открыла иллюзорный Брактон-Бей. Оглушающая поначалу тишина и полное отсутствие не только людей, но и просто знакомого фонового шума поначалу сильно давили на психику, но постепенно я привыкла к этому настолько, что уже не обращаю никакого внимания. Скинув рюкзак с запасной одеждой, а поверх него бросив толстовку, я короткими перебежками направилась туда, где видела мисс ополчение в последний раз. Героиня меня не собиралась ждать и сразу встретила шквальным огнем из 2 пистолетов-пулеметов. Я только и успела, что укрепиться барьером славы, как меня накрыл непрекращающийся дождь пуль. Ввиду малого калибра и высокой прочности, они не сказать, чтобы наносили мне хоть сколько-то значимый урон, пробивая кожу и застревая в верхних слоях мышц, скорее раздражали. Однако я терпела, хоть так предоставляя испытание своему организму, и медленно, планомерно достигала героини под шквальным огнем. К счастью, или, скорее, к сожалению, долго это не продлилось, и уже на второй опустошенной обойме проекция схватилась за грудь и начала тяжело прерывисто дышать, будто захлебываясь воздухом, а потом и вовсе упала на асфальт и уже через пару десятков секунд начала медленно истаивать. Ну что же, стоит запомнить на будущее, что не стоит стоять под шквальным огнем, если я не хочу добавить к своему кладбищу кучу трупов с разрывом сердца. По крайней мере, барьер наконец показал, что он и сам по себе может быть опасен для окружающих. Да, на 20-м с центом уровне, но я куда-то сильно спешу, пока мой костюм не починит 2 обалдуя, я все равно не смогу выходить в поле и уж тем более не смогу воплощать свои дальнейшие действия против империи. Скорость развития навыков плюс 100%, железная рубашка, уровень 11, плюс 1, ужасающий барьер, уровень 23, плюс 2, получено 1000 очков опыта, противник убит, Ханна Смит, проекция, навык, подражание, уровень 61, плюс 2, получено 3760 очков опыта, идет подключение к истоку сил, генерация случайного навыка, получен навык, уникального уровня черная пуля. Черная пуля, уровень 5, позволяет создавать пистолет модели РШ-12, стреляющий различными боеприпасами. Калибр патрона и особые эффекты, что он вызывает, зависит от навыка заряженного в барабан. Количество патронов в барабане – 1 плюс 1 за каждые 10 уровней навыка «Черная пуля». Навык «Стрельба» плюс 3 за уровень навыка «Черная пуля». Затраты энергии – 25 за создание оружия, 500 за каждый барабан. «Стрельба» – уровень 40. Проводимость – 170, плюс 5. Уровень повышен. Уровень – 21. 1-290-21-000, очков развития, 75, в отличие от обычного стрелка, как было у мисс ополчения, данная сила была скорее стрелком-козырем, опирающимся на уже известные навыки, и если у той же героини это был скорее универсальный инструмент, способный выполнять самые разные боевые задачи от незаметной ликвидации целей и ведения снайперского огня или огня на подавление до безболезненного захвата и обездвиживания жертв, то у меня была именно что ракета, каким-то образом запихнутая внутрь пистолета. Причем одна, но такая, что в теории может убить даже разошедшегося лунга при наличии подходящего навыка, что можно зарядить в магазин. У меня такой был. С другой стороны, всю полезность данной силы можно было раскрыть лишь при наличии большого пула желательно хорошо развитых способностей. В ином же случае данный навык лишь потратит целую уйму энергии в никуда. Примечание к части. Настоящая фамилия мисс ополчения так и не была указана, так что я взял на себя смелость назвать ее Смит. Впрочем, это мало на что повлияет, так что неважно. Слабоумие и отвага. Примечание к части. С наступающим. Ожидание было неприятным делом. После того, как каждый день я занималась каким-то делом, просто взять и почти ничего не делать я уже просто не могла. Внутри словно бурлил источник энергии, что, учитывая исток и мои уже нечеловеческие выносливость с силой, можно считать не только фигуральным выражением, заставляющей меня заняться хоть чем-то, но только не сидеть без дела. И если первые два дня я как-то удовлетворяла это желание разломом и битвами, в которых сталкивалась с крюковалком, каждый раз неудачно, а также несколько раз столкнулась с другими проекциями, например, толкача и панацеи, то вот дальше становилось просто скучно и опасно. Сражение с толкачом было до ужаса простым. Стоило только ему появиться, как я сделал один выстрел из созданной проекции большого пистолета, зарядив в обойму мою способность фантомного резца. Пуля вылетела бесшумно, лишь звук сработавшей механики оружия сказал о том, что выстрел произошел. А вот толкач обзавелся аккуратной дырочкой, что проходило от его левой скулы, куда пуля попала, и выходила сразу за правым ухом. Не было разбросанных мозгов или чего-то еще, что показывали в фильмах. Фантомная пуля оставила только идеально ровный туннель на пути своего следования, откуда толчками выливалась кровь. А через пару часов я добралась до места дислокации панацеи, но и с ней было разобраться не сложнее, чем с толкачом. Выстрел фантомной пули оборвал жизнь проекции в тот же момент, когда расстояние между нами сократилось до 20 метров, и я смогла прицельно выстрелить. С такого расстояния попасть несложно, а с навыком стрелка и начальным мастерством сделать это еще проще. В тот момент, когда проекция панацеи развеивалась, а я получала сообщения, откладывая их на потом, доразвеивая проекцию оружия, я услышала странный звук. Однако еще до того, как я поняла, что именно это был за звук, из здания рядом со мной на большой скорости вырвался огромный шар из металлических лезвий, крюков, пил, топоров и прочего колюще-режущего. Проекция крюковолка, а это, уверена, была именно она, совершенно не была похожа на животное. Это, скорее, был именно сгусток лезвия и прочего опасного холодного оружия. Этот бесформенный сгусток быстро перекатывался, при перекатывании сверху с него срывались лезвия и крюки на цепях, что быстро устремлялись вперед, цеплялись за любую поверхность, а после втягивались, еще больше ускоряя сгусток лезвий, когда тот направлялся в мою сторону. Несмотря на удивление от такого неожиданного появления одного из опаснейших моих противников, я быстро ушла в сторону, заодно увернувшись от нескольких крюков на цепях, что словно градом сыпались сверху навесом. А уйдя с траектории движения этой махины, я использовала фантомные резцы, начав просто кромсать крюковолка, легкими движениями срезая с тела того десятки холодных орудий. Одна из первых моих способностей практически не замечала сопротивления, укрепление тела уже было на столь высоком уровне, что уже крайне мало какой материал действительно мог бы стать препятствием для этого оружия. По крайней мере, насколько я знаю, на Земле почти нет материалов нетехнарского типа, которых я не смогла бы разрезать. Вот и здесь, несмотря на то, что сгусток мгновенно остановился, вбив лезвие, колья и что-то еще в асфальт и тут же начал атаковать меня с другой стороны, даже не разворачиваясь ко мне, я спокойно уходила от слишком массивного оружия, а на не слишком крупное просто не обращала внимания. Клинки, пилы и другое оружие просто не могло пробить мою кожу, нанося лишь обычные удары, а я срезала все новые и новые массы металла со злодея. И так продолжалось до тех пор, пока он все же не попал по мне огромным отростком из лезвий, примерный вес которого был, наверное, килограмм 200. Удар сбил меня с ног, отправив в полет на десяток метров, но, несмотря на заметную боль в месте удара, действительно никакого серьезного урона я не получила. Разве что ребро треснуло, но по сравнению с тем, что у меня было ранее, это просто пустяк. И это чувство ни в какой мере не может сравниться с тем, что я чувствовала пару дней назад, когда столкнулась с крюковолком в реальности, и этим же ударом он сломал мне ребра и руку. Сейчас же я хоть и получила урон, считай, только от этого удара, в то время как лезвия его не сняли мне даже десятой части здоровья, достаточной, чтобы запустить адаптационную мутацию. Но вот его удар с этой задачей справился, и хоть кости он мне не сломал, но вот сильный ушиб мягких тканей я получила, а значит именно они будут изменены, и я смогу стать еще прочнее, и в следующий раз он уже не сможет нанести мне сколь бы то ни было значимый урон своими ударами и своей массой. Этот бой продолжался действительно долго. Крюковолк не мог сделать что-то со мной, лишь иногда попадая по мне ударами огромной силы, что превратили бы человека в кучу бесформенного, нашинкованного огромным числом лезвий мяса, когда я уже специально подставлялась, через силу заставляя себя не уклониться инстинктивно и не думать о боли. Но даже так делала я это нечасто, только тогда, когда ощущала, что регенерация уже справилась с полученным ранее уроном и шкала здоровья была полна, а я позволяла проекции крюковолка вновь снести мне десятую часть здоровья. В ответ же я резала и кромсала его, но сколько бы я этого ни делала, толку не было никакого. В какой-то момент я даже объединила все свои резцы в один и единожды ударила в самый центр массы, пробивая ту получившимся копьем на полтора с лишним метра вглубь, а после изменяя конфигурацию резцов и заставляя их расцвести внутри крюковолка, словно дерево. Но даже так убить крюковолка не получилось. Вместо этого моя рука была сжата со всех сторон всеми возможными лезвиями, а вся масса злодея в его оборотной форме обрушилась на руку. Это привело к тому, что, к радости и страху моему, самые массивные лезвия его таки смогли пропороть мою плоть, и до того, как я сумела вынуть руку из его тела, ее словно пропустили через миксер. Вся кожа была разорвана, это же касалось и большей части мышц, связки были уничтожены, где-то даже была оголена кость. Одним только этим действием крюковолк снес мне больше пятой части здоровья в дополнение к еще не успевшим регенерировать прошлым 10%. Боль была страшная, я бы даже сказала, ужасная. Вот сейчас она ничуть не уступала тому, что я ощущала тогда, в битве со штормтигром и крюковолком, и от этого на глаза навернулись слезы. В то же время в голове крутилось параллельно сразу несколько мыслей. От дикой паники с нежеланием умирать тут снова до быстрых переборов вариантов отступления или просто ухода от атак противника с его использованием для дальнейшего своего улучшения. Я не могу, как бы больно мне ни было, проигнорировать то, что только в бою с ним я трижды активировала адаптивную мутацию от физических ударов, прошедших по мягким тканям, и дважды за один раз активировала ее же на режущий урон. Слишком полезный противник. Однако и убить его я не могу. Сколько его ни кромсай, толку от этого никакого. У него должно быть слабое место. Не будь его, он бы давно был бы куда страшнее всей бойни 9. А раз так, то нужно лишь найти это слабое место. Оно обязано быть где-то внутри него. Однако это что-то достаточно трудно найти, отчего даже внутренний удар с ветвящимися фантомными резцами не смогли добиться результата. Тут нужно действовать иначе, выработать достаточно сильное сопротивление к любому урону, который он способен нанести, а потом, игнорируя его атаки, резать его, кромсать и рвать, пробираясь вглубь, пока я не найду способ убить его. Но не сейчас, регенерация руки уже начала идти полным ходом, а сразу пять адаптивных мутаций уже привели к началу появления чувства сильного голода. Использование фантомных резцов столь долгое время уже почти истощило мои резервы энергии, а использование ветвящегося резца было слишком затратной, хоть и жутко мощной, атакой, из-за которой запасы уже банально сходят на нет.